Часть вторая, глава 18. Туман. У Тенгу, Китсуне, Инугами и некоторых других йокаев зародыш развивается до состояния 9-месячного человеческого детеныша всего за 3, но, например, у вымерших обезьян-великанов срок вынашивания равнялся 5 годам, воодушевленно делился знаниями Такая, осматривая слегка округлившийся живот Мика. «Кошмар! 5 лет ходить беременной! Хуже не придумаешь!» — воскликнула Кёко, открывая Сёдзи, чтобы впустить в комнату рассвет. «Как думаешь, будет мальчик или девочка?» «Не знаю», — отрешенно ответила Мика. Она все еще не могла поверить в то, что происходило с ней и с ее телом. Разрывалась надвое от радости и ужаса. В голове сами собой возникали картинки о том, как они с Райденом уже втроем спят на одном футоне, обнимая крохотное дитя, так похожее на своего отца. Видела, как Райден учит малыша летать, когда крылья немного окрепнут, как они проводят дни в собственном доме, в котором будет пахнуть деревом и новеньким татами. Но мысли эти меркли, стоило Мика вернуться в реальность. Реальность, которая могла обернуться месяцами или даже годами сражений, крови и смертей. В реальности у Мика не было места, куда она могла бы привести своего ребенка. И осознание этого пугало ее настолько, что становилось трудно дышать. «Это будет крупный малыш», — пальцы Такая легонько надавили. «Живот больше, чем обычно на таком сроке. Но я не один раз принимал сложные роды в деревне, где жил, так что не беспокойся». «Сложные?» Мика приподнялась, обеспокоенно глядя на него. Только новых сложностей ей не хватало. «Пока переживать не о чем», — Такая улыбнулся и запахнул на Мика юкату. «Возможно, просто из-за того, что ты перестала пить отвар гинга, плод обрадовался и резко начал расти», — пошутил он, а Мика улыбнулась одними губами. Еще одна проблема, которую принесла беременность. Так как Мика носила под сердцем йокая, плоды гинга могли ему навредить. Такая не знал, насколько отвар опасен и опасен ли вообще, но предложил не рисковать. Мика решила, что пару месяцев кошмаров как-нибудь вытерпеть сумеет. «Райден будет счастлив», — хихикала Кёко, которую, кажется, беременность радовала больше, чем саму Мика. «Я уже представляю лицо этого засранца». Имя Райдена заставило Мика вздрогнуть, и она по новой привычке потянулась к эху его души у себя в груди. Уже 4 дня Райдена не было слышно. Ночью Мика мучил кошмар, она не помнила, что именно ей снилось, а когда проснулась, разбуженная солнцем, продрогшая в мокрой от пота юкате, ощутила сосущую пустоту в груди. Испугалась, схватилась за сердце, но тут же с облегчением выдохнула. Райден не исчез, просто затих, превратившись из весеннего солнца в маленькую бусинку тепла. Мика не знала, что это значит и что теперь делать. Кёко предложила не паниковать раньше времени. Райден жив — это главное. Возможно, он просто отгородился от Мика, чтобы сосредоточиться на деле. На третий день Мика не выдержала и попыталась пробраться в голову к Райдену. Она чувствовала себя отвратительно от того, что делала, но обнаружила только подтверждение словам Кёко. Молочный туман точно такой же, каким сама отгораживалась от Акиры. Это немного уняло тревогу, значит, Райден и правда хочет побыть наедине с собой. Мика оставалось только ждать его возвращения. «Ты потерял крылья, потому что не был достоин их носить. Ты не смог уберечь собственные крылья, Райден, не смог уберечь принцессу Эйко и не сможешь уберечь никого из тех, кого любишь». Голос отца не стихал. Звучал так громко, что Райден не слышал собственных мыслей. Хотя, возможно, эти мысли всегда были частью его. Возможно, отец во всем был прав. Райден всех подвел. Он был недостоин носить крылья, недостоин звания хранителя, недостоин быть главой клана. Он не был достоин Мика, которую хотел погубить и которую привязал к себе ложью и сделками, малодушно боясь потерять. Он лгал, юлил, гримасничал, изворачивался ужом. Он был трусом и слабаком. И если бы мать только видела, во что он превратил дело, которое она передала ему перед смертью, что ж, она бы умерла от разочарования. Райден съежился в углу маленькой комнатки захолустного рюкана у подножия гор, на которые Райден боялся смотреть. Рука, вернее, то, что от нее осталось, болела. Райден старался не смотреть на нее, отрешенно сжимал и разжимал здоровую ладонь, жалея, что отец не отсек и эту руку, а вместе с ней и голову. Так всем было бы лучше, ему, Райдену, в первую очередь. Ему казалось, что вместе с рукой он лишился всего. Способности сражаться, мысли чувствовать, лишился даже того жалкого подобия полета, которым сумел овладеть. По какой-то причине веер больше не слушался его, даже ветер, будто стыдясь такого хозяина, покинул Райдена. В комнату вошел Макото и поставил перед Райденом поднос с горячим супом и рисом. «Тебе нужно поесть хотя бы что-то», — сказал он, но Райден продолжал молча смотреть на свою ладонь. «И помыться!» Он сделал паузу, как будто чего-то ждал. «Серьезно, от тебя воняет!» Райден с трудом разбирал, что он говорит, и не находил сил ответить. «Хотя бы дай осмотреть рану, она может загноиться!» Макото потянулся к плечу Райдена, но тот отпрянул. «Не трогай!» — угрожающе прорычал он. Макото вскинул руки, сдаваясь. «Ладно, ладно, только не кусайся!» Он вздохнул, помялся и попробовал зайти с другой стороны. Райден отрешенно отметил, что пропустил момент, когда рассвет, с которым Макото зашел в комнату, успел смениться закатом. «Мы сидим в этом рюкане уже неделю. Нужно выдвигаться домой, нас ждут дела, помнишь? Война и все такое». Райдену было плевать на войну. «И Мика тебя наверняка заждалась». От звука ее имени Райден вздрогнул и плотнее вжался в угол. Он не мог показаться ей таким. Не мог прийти ни с чем. Он не вынесет, если увидит разочарование и в ее глазах. «Ты меня пугаешь, Райден. Прошу, состри что-нибудь и начни вести себя как придурок, чтобы я понял, что все в порядке». Макото попробовал зайти с третьей стороны, но Райден отвернулся и спрятал взгляд в окне, за которым поднималось холодное солнце. Ему очень хотелось спать, казалось, он провел без сна уже целую вечность. «Так, мне надоело, вставай!» Лицо Макото освещали яркие лучи полуденного солнца. «Не хочешь мыться, сам придется тебя заставить». На этот раз Райден не сопротивлялся. Позволил Макото поднять себя с пола и куда-то повезти. Они как-то оказались в бане. Райден не помнил, как он сюда пришел. Макото стащил с него одежду и разделся сам. Провел в купальню, усадил на стульчик для мытья и облил водой. Обошел сзади, чтобы намылить спину. «Демоны бездны, что за...» Он осекся, но Райдену было неинтересно, что он там увидел. «У тебя ничего не болит?» «Нет». Райден сам не знал, правда это или нет, он просто... был. Макото спрашивал что-то еще, но очень скоро исчез в тумане. В нем Райден прятался от Мика, а теперь нырнул еще глубже, чтобы не слышать раздражающего голоса Макото, который все никак не хотел оставить его в покое и просто дать поспать. Райден вынырнул из тумана из-за боли в отсутствующей руке. Он лежал на футоне, но комната была другой. Кажется, чей-то дом. Сколько дней прошло с тех пор, как они ушли из рюкана? Впрочем, какая разница? Неужели в округе нет ни одного лекаря? Откуда-то издалека, будто скрытый под толщей воды, рычал Макото. «Я вырву вам глотки, если вы не...» Райден хотел заставить его замолчать, но не смог встать. Рана болела все сильнее и странно пахла. Или этот странный запах источал он сам? Сладковато-кислый, маслянисто-тягучий, похожий на запах фруктов, слишком долго пролежавших на солнце. Может, Макото оказался прав, и рана все же загноилась? Хотя тогда, наверное, запах был бы другой. Райден попытался вспомнить, как пахнут мертвецы, но не смог. Ну и пусть. Райдену до этого не было никакого дела. Он просто очень хотел спать. Туман гостеприимно протянул к нему свои ленивые вихри, становясь избавлением. Туман наполнял легкие, в нем растворялись мысли, в нем исчезала боль, в нем, наконец, стихал голос отца. В нем не было Мика, который он не мог посмотреть в глаза. Трепещущее, полное безотчетной любви тепло, которое заставляло его чувствовать себя еще более ничтожным и жалким. «Ты слаб!» И мне искренне тебя жаль. И жаль, что наши с матерью надежды на твой счет рассыпались в прах. Отец ушел сразу после боя. Фуюми умывала его рану и плакала. Райден не смог оставаться там дольше. Он не смог. В тумане не было ничего, и Райден хотел в нем раствориться. Впрочем, нет, он просто ничего не хотел. Туман понимал его и послушно погружал в тихое ничто. Туман предлагал Райдену остаться насовсем. И Райден остался.